Гарин проснулся от боли. Его пальцы сильно сдавили горячим, словно щипцами. Он открыл глаза. Перед ним близко было лицо Альбины. Ее маленькая шерстяная горячая рука опустилась на кисть Гарина. Проникающий в щели свет освещал ее фигуру и все тех же лошадей. «Идти! Бежать!» — произнесла она. Как всегда, изо рта ее пахнуло тяжелым, нутряным. Гарин заворочился, протер глаза, нашарил пенсне, надел. Он прекрасно выспался. В ватнике и ватных штанах на сеновале было тепло. Альбина в раскачку подошла к воротам, сняла сучковатую задвижку, приотворила неровную створу ворот, выглянула и сделала знак рукой Гарину. Он поспешил к ней. И они вышли наружу. Брезжило утро, было слегка морозно, облачно, и падал редкий крупный снег. Перед ними громоздилась часть корявого города, слегка припорошенного снегом. Под ногами белел неровный помост. Альбина побежала в раскачку, Гарин поспешил за ней. Недавно разбуженное сердце его тяжело по-утреннему забилось. Неужели? Альбина свернула налево, обогнула разлапистый дом и выбежала на узкий длинный помост, неширокую улицу, идущую, как заметил Гарин, на восток. Улица была пустой. Альбина побежала по ней, Гарин поспешил следом. В воздухе слегка пахло гарью. Вспомнив горящий ночной топор, Гарин оглянулся, ища его глазами, и не нашел. Лишь слева вдалеке что-то слабо дымилось. Сгорел. Сожгли всю нашу работу полугодовую. Они пробежали улицу. Альбина замерла возле угла строения, сделала доктору знак. Он остановился позади нее. Она завернула за угол и побежала дальше, извилистыми корявыми переулками. Здесь кучами валялись пищевые отбросы, старые деревянные и каменные инструменты, обломки деревьев. Пробежав переулками, они оказались в обширном и продолжительном нагромождении дерева, камня, древесной коры, мха, лыка и куч торфа. Это было что-то вроде склада. В этих припорошенных снегом кучах проступало что-то муравьиное. Куч было множество, они тянулись и тянулись. Альбина бежала между ними, ее кривые ножки мелькали на фоне коряк и валунов. Бежала она легко и по-женски. И, глядя на ее быстрые ноги, маленький, обтянутый кожаными штанами зад, переходящий в узкую талию и широкие покатые плечи, Гарин вдруг вспомнил о том, что пообещал этой необычной женщине. Ну да, еще и это. Он усмехнулся, фыркнув на себя, и негодующе дернул головой. Бежать, не тестикулами потрясать. Склады кончились, и впереди возникло что-то вроде вала, нагроможденного из поваленных деревьев. Альбина сделала знак рукой, присела и огляделась. Они услышали разговор двух чернышей. Альбина снова сделала знак рукой и осторожно поползла на четвереньках. Гарин опустился на четвереньки и неловко последовал за ней. Альбина поползла в дыру между стволами. Гарин с трудом протиснулся следом, черныши болтали где-то рядом на своем грубом языке. Альбина ползла на четвереньках так, что было ясно, она знает этот лаз. Гарин следовал за ней. Они выползли из мешанины суковатых стволов. Альбина осторожно встала и сделала знак Гарину. Хриплая болтовня чернышей осталась позади. Стражи, видимо. За валом начиналось болото. За болотом в отдалении синел лес. Его вид выжил из груди Гарина что-то вроде сдавленного стона. Альбина легко и сознанием дела побежала вперед по заснеженным кочкам, минуя воду. Местами болото замерзло, но больше было проплешин с незамерзшей темной водой. Гарин побежал за ней, и ему, большому и тяжелому, это было непросто. Но он изо всех сил старался и успокаивал свое колотящееся сердце. Она знает этот путь. Знает. Под ногами мелькали большие и малые кочки. покачивалась спящая трясина. Гарин чувствовал ногами болото, как гигантское древнее животное, ударенное сверху морозцем и погруженное в спячку. Спина его прогибалась, колеблясь и вздрагивая. «Спит болотный кит. Кит болотный спит, и не надо его будит», — шептал доктор в такт бегу и прыжкам по кочкам. Местами маленькие ноги Альбины бежали по льду, Гарин спешил следом, и молодой лед трещал под его черными ботами. Редкий снег падал медленно, крупными хлопьями, спокойный, мерный снег, словно говорил: «Не волнуйся, все получится». «Господи, хорошо бы», — шептал на бегу Гарин, — «пусть болотный кит еще поспит». Они бежали, то здесь, то там торчали пни, воздымались неровные остовы высохших, переломившихся и попадавших в воду деревьев. Они побежали по замшелому стволу огромного дерева, замерзший изумрудный мох захрустел под их ногами, и снова кочки, кочки, кочки с бусинками кровавых, покрытых инеем ягод. Вдруг из-под носа Альбины шумно поднялись три утки, и рядом еще одна. Гарин обмер, споткнулся и закачался, замахал руками, удерживая равновесие над темной полыньей. Но Альбина даже не остановилась, продолжая бег. Со свистом рассекая воздух крыльями, утки понеслись под серым пасмурным небом. Птичек только не хватало. Птичек было здесь так мало. Дыша как паровоз, Гарин бросился догонять свою проводницу. Пни и лесовал участились, воды стало меньше, подмороженная болотистая земля похрустывала, вздыхая и качаясь под тяжелым Гариным. «Летом тут не пройти, тут не летние пути». Гарин совсем запыхался, сбился и перешел на шаг. Он давно, давно так не бегал. Почувствовав, что он отстает, Альбина остановилась, глянула назад. Запыхавшийся Гарин подошел к ней, но она смотрела назад мимо него. Он тоже оглянулся. Древесный вал остался уже далеко позади. Погони не было. Позади раскинулось болото во всем своем чудовищном, хаотичном великолепии. «Слава тебе, Господи!» — перекрестился доктор. Альбина побежала дальше. Гнилой подмороженный лес лежал под ногами и вокруг. Белесый и зеленый мох, замерзшие семейки грибов и кусты с ягодами покрывали его. Гарин глянул вперед. Совсем уже неподалеку поднимался песчаный обрыв, а на нем рос здоровый лес. Вдруг лесовал оборвался, и впереди возникла полоса темной водной глади, покрытой еле различимым льдом. Редкий снег слегка припорошил его. Альбина разбежалась, бросилась на живот и поехала по льду. Легко проскользив по нему, выбралась на заросшую пожухшей травой сушу. Гарин вздохнул, снял пенсне, зажал в кулаке. «Надо!» Разбежался из последних сил, бросился на сразу треснувший под ним лед, заскользил. Лед трещал предательски, он оказался совсем тонким. Гарин скользил, помогая руками, гребя ими по льду «провалюсь». Но не успел он провалиться, как маленькие горячие пальцы крепко схватили его за руку, дернули, потянули, и вот, задыхаясь, уже вцепился он в спасительную траву, подтянулся, лед треснул, ноги провалились, но Альбина уже вытаскивала доктора на сушу. «Господи!» С трудом он поднялся, встал на колени, загнанно дыша, надел пенсне. Маленькая женщина с шерстяным белым лицом и сапфировыми глазами была рядом. Она даже не запыхалась. Отдышавшись, Гарин поднялся. К обрыву уже шли, не бежали. Альбина легко поднялась по песчаному скату и застыла наверху древней фигуркой, вырезанной пещерным художником из бивня мамонта. Гарин стонал от усталости. Он стал медленно подниматься по светлому, подмороженному, но также легко осыпающемуся под ногами песку. Стоя на обрыве, Альбина смотрела на него. Он поднимался, поднимался, наверху упал на песок и полез по нему, карабкаясь, загребая песок руками, выбрался наверх, снова упал, перевернулся на спину и остался лежать на твердой земле, глядя в низкое пасмурное небо, сеющее редкий спокойный снег. И лучше, прекраснее этого неба и этого снега не было ничего. Придя в себя, Гарин сел и глянул в ту сторону, откуда бежали. Там во всю ширь простиралось одно бесконечное болото с пнями и обломками деревьев. В этом безвременном мертвом пейзаже не было и намека на городище чернышей, на лагерь с пленниками и ужасным столярным цехом-самородом, на засранную утреннюю решетку, на мохнатолицах убийц со страшной колодой, на похлебку с козлиным потрохом и на убогий кабинет лагерного доктора. Словно Гарин совершил побег из собственного, кошмарного, до бесконечности затянувшегося сна. Болотный пейзаж скрыл все. Это потрясало. Гарин зажмурился, открыл глаза. Тот же ландшафт, то же небо, те же снежные хлопья. Но рядом раздался живой голос. Гарин обернулся. Альбина показывала рукой на лес. «Лес там. Ты туда идти». Она была живой, не из сна. Стоя возле сосны, снова показала рукой на лес и опустила руку, не двигаясь с места. Глаза ее смотрели на Гарина. «Я не имею права обмануть ее». Гарин встал, подошел к Альбине. «Как твое имя?» Она не поняла. «Я Платон. Ты Докатор». «Это не имя. Я Платон», — повторил он, коснувшись своей ватной груди. «А ты?» — он коснулся ее кожаной груди. «Цбюхр», — ответила она, поняв. «Цбюхр», — повторил Гарин и улыбнулся. «Цбюхр, цбюхр», — запыхтела носом она. «Цбюхр». Гарин положил ей руки на плечи. Даже под кожаной обтяжной одеждой они дышали теплом. Она стояла, но непривычно взявшись длинными руками за бедра, а безвольно бросив их вдоль тела. Гарин дернул кожаный шнурок, стягивающий ее кожаную рубаху. Она перехватила шнурок и быстро развязала. И не успел Гарин что-то сказать или сделать, как цбюхр растянула шнуровку на рубашке и резко стащила ее через голову. Развязала ремешок на штанах, быстрым и сильным движением стянула их и бросила на припорошенную снегом землю. Ее движения покоряли силой и быстротой. Голая она стояла перед Гариным, затмевая собой палеозойский болотный ландшафт. Маленькая девушка, она была больше этого ландшафта. Он не ожидал такой стремительности. Как и лицо, как и голова, и шея, ее субтильное упругое тело было все покрыто белым, густым, коротким, курчавым волосом. На маленькой груди одиноко розовели два соска. Широкие бедра перетекали в искривленные, выгнутые тонкие ноги. Между бедер виднелся шерстяной лобок с кончиком розовой щели. «Девочка шерстяная!» Он поднял ее на руки. Ее легкость и тепло поразили и сразу возбудили его. «И она несла меня?» Подошел с ней к сосне и прижал это горячее шерстистое тельце к холодной сосновой коре. Контраст ее белого, невероятно теплого тела с грубым, холодным и темным деревом был необычен. Он зачаровывал. «Какая ты горячая!» Она по-детски беспомощно уткнулась лицом в его ватник. И она ждала этого всю свою жизнь. Реникса. Гарин положил свою длань на ее пах. И пах ее был такой же, как у всех женщин, только горячее, гораздо горячее. Ее висящие в воздухе ноги разошлись с животной покорностью. Гарин стал ласкать ее своей большой рукой. Дрожь пошла по ее ногам, и она запыхтела в его ватник. «Да ты просто белый ежик!» — прошептал он в ее курчавые короткие волосы и рассмеялся собственной глупости. Не прошло и пары минут, как пальцы Гарина увлажнились. Дрожь ее ног усилилась, пятки ритмично зашуршали о кору, и это желанное, нетерпеливое шуршание маленьких пяток стало последней каплей. Гарин по-настоящему захотел «Дзбюхр». Расстегнув ватные брюки, он достал свой впервые за эти полгода восставший член и стал водить им по влажной, горячо раскрывшейся щели. В лагере чернышей было совсем не до эротики, но несколько раз на Гарина нисходили приятные сны с последующей легкой утренней эрекцией, и все. Он подхватил ее снизу, сильнее разведя шерстяные бедра. Это было так легко. Она подчинилась ему полностью. Она истекала соком, была готова. Он осторожно направил себя в ее врата и остановился. В жизни ему довелось дважды лишать девушек девственности. Это запомнилось навсегда. По ее жаркому телу прошел трепет. Оно сжалось и напряглось. В ее движениях проснулось что-то дикое, рысье. Дрожа в ожидании, она терлась о сосну, пятки стали бить в дерево. Гарин сильнее развел ее бедра и медленно вошел в нее. Она вскрикнула в его ватник и намертво вцепилась пальцами, как когтями. Гарин замер. «Не бойся, милая». Он потерся губами о ее дрожащую голову. Снежинка упала ему на нос. Он подождал, держа дрожащее, уже наполненное собой, уже не невинное тело, наслаждаясь этим забытым властным чувством, и стал осторожно двигаться. Она дрожала и вскрикивала, оцепенев, вцепившись в него. Гарин продолжал, притиснув ее к дереву, он схватился одной рукой за сосну. Тело Цбюхр трепетало. Шершавая сосна была холодной, внешней, безжизненной. Другая рука Гарина держала горячее, трепещущее и живое. Гарин застонал. Пенсне слетела с носа и упала ей на белую ключицу. Во всей полноте он почувствовал ее горячее лоно. Оно дышало жаром. Оно обжигало и тянуло, поглощало и наполняло. Он прижал эту необычную женщину к сосне и продолжительно, с громким стоном, кончил в нее. Ноги его подкосились, рука отпустила сосну, он осел и завалился на мерзлую землю, обнимая Цбюхр. Вдруг она вскрикнула, зарычала и схватила его руками, оплела ногами с такой силой, что у него перехватило дыхание. Она рычала, рычала, сжимая, сдавливая ее, почувствовав ее мощь, он замер. Рычание набрало угрожающую звериную силу, и вдруг оборвалось. Руки и ноги бессильно упали, высвобождая Гарина. Полежав рядом и отдышавшись, он приподнялся, подтянул цепочку с пенсне, надел. Цбюхр лежала на спине с закрытыми глазами. Из маленького носа ее текла кровь. «Ну вот», — Гарин положил ладонь ей на щеку. «Милая». Она, похоже, не дышала. Он нашел артерию на толстой шерстяной шее, потрогал. Пульсирует. Вытащил из кармана платок с бабочками и стал оттирать ей кровь. Кровь была густой, ее было много. Она исходила паром на морозе. «Ничего, ничего», — бормотал Гарин, вытирая. С закрытыми глазами она казалась совсем другой, беспомощной и женственной. Два неистовых сапфира не сияли, как обычно, на этом лице, и оно дышало женским, доступным, спокойным. Кровотечение остановилось. Убрав платок, Гарин гладил ее горячее лицо и впервые почувствовал родство с этой женщиной. какая дикая и какая удивительная. Грудь ее задышала, и два розовых соска стали подниматься и опускаться вместе с белой шерстистой грудью. Они были так трогательны и невинны, что Гарин наклонился и поцеловал сосок. Как и все тело, он был горяч и нежен. Вдруг глаза ее распахнулись, она резко приподнялась и села, отпрянув, и уставилась на Гарина. «Ты такая!» Он потянулся к ней рукой, но она вскочила на свои тонкие выгнутые ножки, испепеляя Гарина своими глазами. Он замер. Мгновенье она сильно смотрела, потом развела бедра, положила руку на пах, потрогала там, поднесла ладонь к лицу и по-звериному потянула окровавленными ноздрями, отстранилась, глянула на ладонь безумным взглядом, лизнула ее своим маленьким языком и вдруг рассмеялась по-своему, сопя и похрюкивая, затопала ножками с крохотными белыми ногтями, забормотала. «Все хорошо?» — спросил Гарин, приподнимаясь и застегиваясь. Но она, не обращая на Гарина никакого внимания, схватила свою одежду и легко прыгнула вниз с обрыва на скат, пошла по осыпающемуся песку, а потом побежала по земле. От неожиданности Гарин замер. Она убегала. Убегала навсегда в свое родное болото. «Сбюхр!» — выкрикнул он, но она даже не оглянулась. Подбежав к полосе воды с молодым литком, она швырнула по льду свою одежду, а затем кинулась сама. Поехала на животе, что-то бормоча, догнала, одежду схватила, выбралась на неровный берег и побежала, голая, с одеждой в руке, побежала, понеслась по палеозойскому ландшафту. «Сбюхр!» — закричал Гарин, что из сил она оглянулась на мгновение и побежала дальше, дальше, дальше, растворяясь в мешанине замшелых, давно упавших и гнилых стволов. Ее белая фигурка, легкий бег были великолепны. У Гарина сжалось сердце. Он стоял, провожая ее взглядом. Что-то отрывалось от него, не успев прилепиться. И вскоре она пропала, став белесой точкой. «Почему так все?» — вздохнул Гарин. И вдруг понял, что он остался один, совсем один. Снег перестал, серые облака ползли по небу, ползли по своим облачным делам. Гарин почувствовал тяжелое опустошение, словно он нес что-то невинное, искреннее, что могло бы стать родным и дорогим, и вдруг разом потерял. И отвернулся от проклятого болота, посмотрел на лес. Не старый, не густой, смешанный, он стоял спокойно. «Надо идти», — произнес Гарин, но понял, что сил идти нет. Он сел на землю, привалившись спиной к сосне, и забылся.